Глава 16. Потерянный солдат. Урс Харинен больше 30 лет совершал торговые рейсы между Большой Землей и континентом, и чего только не возил. Лес, рыбу, кожи, ворвань, водку. Тем, кто дал ему прозвище «Лысый», не пришлось напрягать фантазию. Его красный, словно отполированный череп, так и сверкал на солнце, уже повернувшем на весну. На лбу выступал пот, он оттер его платком. Он стоял на палубе, довольный заключенными сделками, довольный ясной погодой, довольный своим судном, своей командой, своей дородной фигурой, всем довольный. Он наблюдал за снующими туда-сюда матросами, погрузка подходила к концу. Еще час, и судно выйдет в море, держа курс на Большую Землю. С набережной его окликнул помощник. «Капитан, там в гостинице один парень просится пассажиром, чудной какой-то. Говорит, деньги у него есть. Сам с малой земли. С виду странный, но вроде безобидный». Лысый, как правило, не брал пассажиров, но он и сам был с малой земли и питал нежнейшую привязанность к родному острову. Там он рос, пока не надумал попытать обрести счастье в чужих краях. Это и побудило его на этот раз сделать исключение. «Ну, веди его сюда, посмотрим, что за птица». Человек, который через несколько минут зашел по трапу и направился к нему, издалека показался капитану стариком. Такой он был худой. Такие замедленные у него были движения. Однако, когда он подошел ближе, стало видно, что это человек молодой. На нем был длинный плащ, сапоги изношенные, за плечами вещевой мешок. Длинные нечесанные волосы спадали до плеч, явный бродяга. «Тебе, стало быть, надо за море?» «Если можно». «Сам-то откуда?» «С малой земли». «И у тебя есть чем заплатить за проезд?» Вместо ответа молодой человек вытащил из кармана кошелек, развязал его и высыпал себе в ладонь все содержимое. «И это все, что у тебя есть?» — фыркнул Лысый. «Делать что-нибудь умеешь?» «Я столяр». «Ну-ну, видали мы таких столяров. Чем же ты тут занимался на континенте?» Я ходил. Ходил, значит? Да, ходил. Я искал одного человека. Лысый уже не первый раз отметил, что его собеседник говорит как-то неуверенно, запинаясь на самых простых словах. Он подумал, не слабоумный ли это, и заговорил мягче. Ах, вон оно что. И как же, нашел ты этого человека? Нет. Это «нет» он произнес как-то странно. Задумчиво, почти удивленно. Последовало молчание, потом капитан продолжил допрос. «Как тебя зовут-то?» «Меня зовут Александр Йоханссон». «Ну ладно. Можешь остаться на борту, довезу тебя до Большой Земли, а дальше уж сам добирайся. Но каюты для тебя у меня нет. Ночевать можешь в трюме. Выбери себе там местечко, а гроши свои оставь себе». За два следующих дня они больше не перекинулись ни словом. Молодой человек почти все время спал в трюме и выходил на палубу только на рассвете и на закате. Лысого, в конце концов, стало разбирать любопытство, и однажды вечером он подошел к своему пассажиру, стоявшему на корме. Легкий восточный ветер надувал паруса, море было гладкое, как масло. Некоторое время они молча смотрели вдаль, потом капитан попробовал завязать разговор. «Нравится тебе на корабле?» «Да». «Не укачивает?» «Нет». «Не любишь разговаривать, а?» «Люблю, только я немного забыл язык. Отвык». «Как же это ты? Так долго пробыл на континенте?» «Да, наверное». «Сколько же лет?» «Сколько...» Он явно пытался сосчитать годы, но безуспешно, и подошел к делу иначе. «С войны». «С войны? Ты был солдатом армии Геральфа?» «Да». «И в осаде столицы участвовал?» «Да». «Хотя нет. Я, когда там оказался, все уже кончилось». «И ты не вернулся домой?» «Нет». «Ты в плену был?» «Нет». «Знаешь, сколько лет прошло с конца войны?» «Нет». 7 лет с тех пор прошло». 7 лет?» Протянул молодой человек и тихонько присвистнул. Видимо, цифра произвела на него впечатление. Лысый вспомнил слышанные им истории о солдатах, раненых в голову, контуженных или потерявших рассудок, которые после разгрома остались на континенте. Большинство из них блуждали, как привидения, без языка, без памяти, не понимая, где они находятся, забыв, откуда пришли, только и способные назвать свое имя. Ребятишки с бездумной жестокостью преследовали их, забрасывали снежками или даже камнями с криком «Фицат! Фицат!». Взрослые жалели их, но все-таки гоняли, как бездомных собак, которым бросают кусок хлеба, чтобы отвязались. Их называли потерянными солдатами. Возможно, это был как раз из таких. Лысому стало его жалко. «Ты говорил мне, что искал кого-то?» «Да». «Все 7 лет искал?» «Да». «И не нашел?» «Нет». «Что же это был за человек, которого ты так искал?» «Человек». Капитан улыбнулся. У него было такое чувство, будто он разговаривает с ребенком, но с таким, который вместо того, чтобы болтать нелепости, их творит. Наступившее молчание нарушил на сей раз молодой пассажир, неуверенно обратившийся к капитану. «Можно вас спросить кое-что?» «Пожалуйста. Это правда, что Геральфа убили на войне?» Капитан недоверчиво покачал головой. «Ты это что, серьезно? Может, придуриваешься?» «Нет». «Да ясное дело, убили, это все знают». Он кинулся в самую сечу, когда битва уже была проиграна, и полез на рожон с одной шпагой, чтобы наверняка не уцелеть. Больно гордый. Такому лучше смерть, чем поражение. Одержимый. Никого такой конец не удивил, ну, меня уж во всяком случае. А его сын? Какой еще сын? Ну, у него был сын. Как это? Приемный. А, да. Верно, у него, да, был приемный сын. Ну, сын-то вернулся так, вроде, и живет там с матерью, с приемной, я имею в виду. С волчицей? Ого, да ты вон сколько всего знаешь. Да, с волчицей. Живут затворниками в своем поместье, там, на большой земле. Говорят, все там в полном запустении, не больно-то, кто их навещает. Слава и успех — это все равно, как в торговле удача. Вот оно есть, а вот и нет ничего. Молодой человек надолго задумался, потом задал новый вопрос. А вы на малой земле иногда бываете?» «Бываю. Я ведь родом оттуда, как и ты». «Что, хочешь узнать тамошние новости? Что там происходило, пока тебя не было?» Капитану показалось, что молодого человека пробрала дрожь. «Да. Расскажите». «Что ж, это легко. Режим Геральфа приказал долго жить вместе с ним, и с героем превратился в злодея. Его свора убралась с малой земли, которая снова стала независимой. Все словно вернулось на 10 лет назад. Ну как, хорошо? Тебе приятно это слышать?» «Да. Я это уже знал, но все равно приятно слышать». «Ты знал?» «Я об этом слышал на континенте, но не знал, правда это или нет». «Сущая правда. Только никакого нового короля нет. Короли это уже кануло в прошлое. Больше уж их никогда не будет. Старый добрый Халун был последним. У меня такое чувство, что после него век прошел». «Я видел короля Халунда», — перебил молодой человек, — «мертвого. На площади мне было 10 лет». «Надо же. И ты там был?» «Да. С моим братом-близнецом». «Вон как. И я там был. И короля видел на его каменном ложе. Ой, мороз был, помню, лютый, а народу на много часов очередь, и снег шел. Может, мы там даже с тобой встречались?» «Может быть. Так вы говорите, короля больше нет?» «Нет. Теперь там народное собрание и президент». «А кто президент, вы не знаете?» «Как же? Знаю. Да он уж 7 лет как президент. Его зовут Китиль». В первый раз за весь разговор лицо молодого человека осветила чуть заметная улыбка. «Чего улыбаешься?» — спросил Лысый. «Знаешь, что ли, этого Китиля?» «Он мой дядя». «Твой дядя? Ну, его там все уважают, сам увидишь». Лысый замялся было, но любопытство пересилило деликатность. «Ты говорил, что там на площади, когда прощались с королем, ты был с братом?» «Да». «И где он теперь, твой брат?» «Брат? Он... я не знаю». Лысый удовлетворенно кивнул, почти уверенный, что проник в тайну странного пассажира. «Он тоже был на войне, твой брат?» «Да». «И ты его там потерял, верно?» «Это ты его искал целых 7 лет, да? Ты искал своего брата?» «Нет. Нет, не брата. Я искал одну девушку. Харинин окончательно стал в тупик и снова заподозрил, что у молодого человека не все дома. Помолчав, он сделал новую попытку. «А родители, они у тебя где? На малой земле?» «Да». «Ты им давал как-то о себе знать все эти годы? Они знают, где ты, что с тобой?» Молодой человек молчал. Закат почти догорел, корабль чуть покачивало, на палубе не было ни души. «Ты давал им о себе знать?» — повторил свой вопрос лысый. Тот не отвечал. Капитан повернулся к нему, увидел, что лицо его кривится и поддергивается, словно он борется с мучительным волнением. «Ладно, ладно, извини. Но в конце концов это не мое дело. Надо думать, тебе видней, как поступить. Пойду я, пожалуй. Спокойной ночи». Он уже шагнул было прочь, когда полный муки, едва слышный голос молодого человека остановил его. «Думаете, они меня простят?» «Что-что?» «Мои родители. Думаете, они простят, что я все эти годы не давала себе знать?» «Не знаю». «Ну вот вы. Вы бы простили?» Капитан не спешил с ответом. Он крепко подумал, а потом вздохнул. «Ты знаешь, трудно сказать. У меня детей-то нет. Но будь у меня сын, так думаю... Думаю, я простил бы его. Я был бы так счастлив, что он вернулся, что все бы простил. Ну, а теперь уж спать. Спокойной ночи». Оставшись на палубе один, молодой человек подождал, пока окончательно наступит ночь, и лишь тогда спустился в трюм, в закуток, служивший ему спальней. Привалившись к мешкам зерном, он лежал неподвижно, уставясь в темноту широко открытыми глазами. Качка, шлепанье воды о борт, торопливый-то поток крыс. Ничего этого он не замечал, весь уйдя в свои мысли. Мысли эти устремлялись, естественно, к малой земле, которую ему скоро предстояло увидеть. Но то и дело их неудержимо тянуло в другое место. Там был замок, где-то на большой земле, представившийся ему холодным и полуразрушенным, его обитатели. Белокурая женщина зрелых лет и высокий молодой мужчина, волочащий там всеми забытое свое призрачное существование.